Ева. Канун Рождества. Гейб позвонил рано утром сообщить, что уже едет. Было 5:30 утра. Джеймс спал как младенец, но я последние несколько часов лишь дремала. Завершилась еще одна бессонная ночь. У него есть новости. Я нервно топчусь на крыльце, поеживаясь от холода. Наблюдая за подъезжающей машиной Гейба. 6 утра, и на улице еще темно. Мигают электрические лампочки гирлянд на домах соседей. В темных окнах светятся рождественские елки. Вздрагивает пламя свечей на подоконниках. Из труб поднимается дым и клубится в промерзшем воздухе. Потуже затягиваю пояс и жду. Вдалеке гремит уносящийся в центр города поезд. Думаю, в нем сегодня мало пассажиров. Ведь сейчас раннее утро, воскресенье, канун Рождества. «Что случилось?» — спрашиваю я, едва Гейб выбирается из машины. Не закрыв дверь, он идет ко мне. «Пойдем, замерзнешь», — говорит он и тянет меня туда, где тепло. Мы сидим на белом диване очень близко друг к другу. Наши ноги почти соприкасаются. В доме темно и тихо. Светится лишь табло на плите в кухне. Мы разговариваем шепотом. Не хочу разбудить Джеймса. По глазам Гейба я вижу, что есть новости. «Она мертва!» — вскрикиваю я. «Нет», — спешит уверить он, но потом опускает глаза и добавляет. «Пока неизвестно. Доктор из маленького городка на северо-востоке Миннесоты, доктор Кайла Ли, позвонила неделю назад. Я не хотел понапрасну тебя обнадеживать. Доктор видела фотографию Мии по телевизору и узнала в ней свою пациентку. Она обращалась несколько недель назад, может, даже месяц. Врач уверена, что это именно Мия. В анкете она указала, что ее зовут Хлоя Ромен. «Что еще?» Доктор Ли показала, что девушка пришла с мужчиной, Колином Тэтчером. Мия заболела. «Заболела?» «Да. Пневмония. Пневмония. Если воспаление легких не лечить, оно может привести к заражению крови или нарушению дыхания. Без должного лечения человек может умереть». Мии выписали рецепт и отправили домой. Доктор велел ей прийти через неделю, но она так и не появилась. Гейб говорит, что был уверен. Надо искать именно в Гранд-Морей. Чутье подсказывало. «Откуда ты узнал об этом, Гранд-Морей?» Мне вспоминается день, когда он пришел в мой дом и спрашивал, не бывала ли я в тех местах. «В доме Тэтчеров я нашел открытку. Колин отправил ее матери. Странный факт, если учесть, что мальчик почти никогда не уезжал из дома. Это и привлекло мое внимание. Хорошее место, чтобы от всех спрятаться. Есть и еще кое-что». «Да?» — мгновенно пугаюсь я. «Ми дали рецепт. Но это не означает, что им воспользовались и купили лекарство. Я много разговаривал с Кэтрин Тэтчер. Пытался больше узнать об их семье. Получается, что дом в Гранд-Морей много лет принадлежал им. Кэтрин говорит, что никогда там не бывала. Но бывший муж однажды брал с собой Колина, когда тот был еще маленьким. В этом доме можно было жить только летом, всего несколько месяцев в году. Я попросил коллег найти дом и проверить. Они сообщили, что у входа стоит красная машина с номерами штата Иллинойс». «Красная машина», — повторяю я. Гейб говорил мне, что соседи миссис Тэтчер упоминали, что у Колина есть красная машина. «И?» — я начинаю нервничать. Гейб встает. «Я еду туда, на машине. Хотел полететь, но подходящих прямых рейсов нет. А с пересадками... Я еду с тобой. Я вскакиваю с дивана. Сейчас соберу. Его ладонь ложится мне на плечо. «Ты должна остаться», — спокойно, но твердо говорит он. «Это всего лишь догадка. Никаких доказательств нет. Дом под наблюдением. Нельзя сказать с уверенностью, что Мия сейчас там. Колин Тэтчер опасен. Он в розыске за соучастие в других преступлениях. Нет, я поеду. Это моя дочь. Ева». Ноги слабеют, руки невольно начинают трястись. Мы так долго ждали этого дня, и вот теперь он настал, но я не уверена, что готова. В деле так много нюансов, все может пойти не так, как запланировано. Я нужна ей. Нужна прямо сейчас, Гейб. Мой долг — защитить свою дочь. Он крепко обнимает меня и прижимает к широкой груди. Это мой долг — защищать вас, Ева. Верь мне. Если Мия там, я привезу ее домой. Я не могу ее потерять. На глаза наворачиваются слезы. Перевожу взгляд на семейную фотографию, сделанную несколько лет назад. Джеймс, Грейс, Мия и я. Все на ней. Даже я. Выглядят так, будто их заставили позировать. Улыбки вышли натянутыми, брови недовольно сдвинуты. Только Мия выглядит абсолютно счастливой. Я впервые задаюсь вопросом. Почему? Мы никогда не давали ей повода чувствовать себя счастливой в этом доме. Гейб наклоняется и целует меня в лоб, а я на мгновение стараюсь прижаться к его шершавой щеке. В такой позе и застает нас Джеймс. Он спускается по лестнице, одетый в облегающую клетчатую пижаму. «Что здесь происходит?» Я первым делом отталкиваю от себя Гейба и бросаюсь к нему. «Джеймс!» — кричу я. «Они нашли Мию!» Он не смотрит на меня. Его взгляд устремлен на детектива. «Вы теперь так сообщаете новости?» «Обнимая чужих жен!» «Джеймс!» Я беру его за руку и заглядываю в глаза, желая, чтобы он понял, наконец, что я говорю. «Джеймс! Они нашли Мию!» Не сводя испепеляющего взгляда с Гейба, он бросает. «Поверю, когда лично увижу дочь!» И выходит из комнаты.